Глава 12. «О, у вас есть фамильяр?» — обрадовалась женщина. «Конечно, можете его призвать. Я взгляну на него и, может, даже помогу его усилить. Что вам потребуется для призыва?» «Какой-нибудь водоем», — ответил я. «О, это совсем просто», — всплеснула руками женщина. «Пойдемте». Она бодро зашагала в лес, а я последовал за ней, с интересом наблюдая за животными. Каждый из них, судя по всему, мог стать фамильяром. Только вот я не чувствовал от них энергии, как и от этой женщины. В целом я не ощущал энергии ни от одного человека, кроме старика, который сам ее высвободил, когда взлетел. Но Тимур сказал, что уже проверил людей. Они точно не иллюзорны. Возможно, они просто всегда скрывают свою ауру. Такое можно ожидать от людей. А вот монстры, которые действуют так же, это уже выглядит необычно. Мы прошли по тропинке через деревья и вышли к небольшой поляне с крохотным озерцом. По нему плавали несколько странных лебедей, словно сделанных из металла. «Можете приступать», — улыбнулась женщина, качнув головой. Облако волос на ее голове качнулось в такт. Я кивнул, подошел ближе и достал жезл. Сперва попытался связаться с бобром по нашей связи, но ничего не получилось. Впрочем, так и думал. Я создал материальный ритуальный круг, который погрузил прямо в озеро, и попытался провести ритуал призыва. Вновь ничего не вышло. «Странно», — пробормотала женщина. «Расскажите о вашем фамильяре. Откуда он? Из какого мира?» «Не знаю, из какого мира», — покачал я головой. «Он высший фамильяр». «Что это означает?» — заинтересовалась женщина. «Фамильяр, которого может вызвать лишь человек с особой отметкой на душе», — пояснил я. «О, ну это частое явление», — махнула она рукой. «Расскажите побольше». «Конечно», — улыбнулся я и начал рассказ. Поведал про способности Бобора и других известных мне высших фамильяров. Рассказал о змее, который был моим прошлым фамильяром, о черепахе предка Лазаря, об Альфе и еще нескольких известных мне из прошлой жизни. Когда я закончил, женщина начала более подробно расспрашивать меня. Ее интересовало многое, особенности высших фамильяров, какой облик они принимают и другие детали. Я старался максимально подробно отвечать. Высшие фамильяры растут в силе вместе с теми, с кем заключили договор. Считается, что их невозможно убить. Максимум отправить обратно в свой мир, разорвав связь. Печать на душе, да, она передается потомкам, но я слышал, что на одну печать может отозваться только один высший фамильяр. Мне вспомнился разговор с Лазарем. Для него я создал пентакль, и он смог призвать Альфу. А вот с его сыном все сложнее, ему, возможно, никто не откликнется, так как у него нет нужной печати, а получить ее ой как непросто. «Знаете», — задумчиво протянула женщина, закончив с расспросами. «Это очень похоже на Синрей». «На кого?» — не понял я. «Синрей — особые существа, бестелесные духи, живущие в одном очень отдаленном месте», — пояснила она. «Эти существа приходят в наш мир и принимают облик одного из зверей, который больше всего им подходит. Я правильно понимаю? Все высшие фамильяры, как вы их называете, имели облик, похожий на животных вашего мира?» «Так и есть», — подтвердил я. «Ну вот», — улыбнулась женщина. «Скорее всего, ваш фамильяр один из Синрей». «И что делать?» — приподнял я брови. «Мне можно призвать моего фамильяра?» На самом деле я не особо принимал на веру то, что мне говорит эта женщина. Учитывал, что башня может просто на ходу придумывать легенду. Никаких Синрей может и не существовать. Однако в башне испытаний надо играть по правилам башни испытаний. «Думаю, призвать возможно», — задумчиво сказала женщина. «Вы ведь ритуалист?» «Да», — кивнул я. «Я слышала о некоторых ритуалах призыва. Они должны сработать на Синрей. Но, думаю, вам придется сперва связаться со своим фамильяром и попросить его вернуться в свой мир, а уже оттуда призвать его к нам. Мне кажется, это вполне возможно, хоть и обойдется весьма недешево». Она сочувственно улыбнулась. «Благодарю», — кивнул я. «Точно не хотите приобрести еще одного фамильяра?» — уточнила она. «Нет», — я покачал головой и направился обратно по тропинке. Женщина последовала за мной. Мы вышли из леса и направились по зеленому лугу в сторону высокой стены с металлической дверью. Весь этот лес находился внутри гигантской комнаты, что выглядело весьма необычно. Я открыл дверь и вновь оказался на торговой улице. Уже не обращая внимания на глазевших людей, я зашагал вперед, размышляя, что делать дальше. Понятия не имею, что произойдет, если вдруг удастся призвать Бобора. Но хочется проверить и посмотреть, как на такой ход отреагирует башня. Интуиция подсказывает, этот способ может быть одним из самых выгодных на этом этаже. Иначе та женщина просто сказала бы, что невозможно призвать сюда фамильяра. Я остановился, взвешивая все за и против. Я могу сосредоточиться на своих тренировках и за эту неделю получить максимальное понимание высшей магии крови. Или же попытаться вызвать Бобора. На это уйдет очень много ресурсов и времени, я уверен. А еще крайне высок шанс провала. Но вот если получится... Приняв решение, я развернулся и полетел к ратуше. Чтобы призвать Бобора, надо выкупить множество книг по ритуалистике, а на это нужны кристаллы душ. Та женщина дала большую подсказку. Сперва следует связаться с Бобором и уговорить его вернуться в свой мир. А потом по нашей связи выдернуть его сюда, в башню. Хотя сперва, конечно, попробую просто усилить ритуал призыва и призвать его. Все же башня испытаний находится физически не так далеко от моего замка. Размышляя над всем этим, я долетел до ратуши, вошел в нее и направился прямо к кабинету с экраном. Там вновь никого не было. Я подошел к экрану и начал проверять задания. Точнее, награду за них. За миссию одной звезды примерно от 3 до 5 кристаллов душ. За 2 звезды от 15 до 20. За 3 звезды от 80 до 120. А за 4 звезды от 250 до 350. Я вспомнил стоимость самых ценных книг по ритуалистике. Если не считать ритуал-икон, которые стоят аж 350 кристаллов душ, остальные можно купить в среднем за полтинник, за редким исключением. Я открыл задание на 5 звезд. Их все так же было 2. Исцеление сына правителя и утоление жажды древнего зла. За каждое дают по 1000 кристаллов душ. Сперва, наверное, изучу эти 2 задания. Что-то подсказывает башне испытаний, не стало бы создавать невыполнимые миссии. Я вышел из комнаты и тут же увидел знакомого парня в желтом, который недавно помог мне найти комнату с заданиями. «О, герой!» — подскочил он. «Чем помочь?» «У кого можно проконсультироваться насчет 5-звездочных заданий?» — спросил я. «О-о-о!» — протянул он. «Тут только к главе города идти, к старейшине Альмару». «Можешь провести?» «Да, конечно», — покивал парень. «Он как раз сейчас в кабинете». Мы прошли через весь зал, лавируя между бегающими туда-сюда людьми. При этом я прислушивался к тому, что они делали. Один искал кого-то, второй бежал передать кому-то документы, третьему нужна была подпись. Мы прошли через зал к лестнице, которую я не заметил раньше. Поднялись прямо на 3-й этаж и оказались в пустом белом коридоре. «Там, дальше», — сказал парень, бодро шагая вперед. Я шел за ним. Каждый наш шаг отдавался эхом. Парень остановился у белой двери без каких-либо табличек. Он постучал и крикнул. «Господин Альмар, к вам великий герой!» Дверь открылась сама. «Проходи!» — раздался голос старика. Я вошел и оказался в белой, абсолютно пустой комнате без окон. Спиной ко мне стоял старик, а перед ним висела голограмма размером с одноместную кровать. Я пригляделся к ней и заметил горы, реки, озера. Старик стукнул посохом, и голограмма исчезла. Затем еще раз стукнул, и в центре комнаты появились 2 мягких кресла и журнальный столик между ними. Ну, хоть они не белые, а обычного древесного цвета. «Что вы хотели, герой?» — повернулся ко мне старик, добродушно улыбаясь. «Мне интересно узнать побольше о заданиях на 5 звезд. «Я ждал, когда вы придете», — улыбнулся он. «Присаживайтесь». Мы оба разместились в креслах. На столе появилась пара чашек с горячим чаем и тарелочка со сладостями. «Угощайтесь», — предложил старик. «Благодарю, я отпил чаю и взял мармеладку. Вкусно, но ничего необычного. Вы, великие герои, способны справиться с теми проблемами, которые нам, жителям нашего города, не подвластны», — вздохнул старик. «В том числе и с самыми сложными заданиями». «Я заметил, что вы никогда не говорите название своего города», — сказал я. «Вам не стоит знать больше положенного», — спокойно ответил старик. «Какое задание на 5 звезд вас заинтересовало?» «Предупрежу сразу, они невероятно сложные. С вашими нынешними возможностями вы вряд ли справитесь». Я решил сперва узнать о более безопасном, как мне кажется, задании и спросил. «Что случилось с сыном правителя? Отчего его нужно исцелить?» «На него наложено страшное проклятие», — помрачнел старик. «Он впал в очень глубокий сон, а его тело медленно разрушается. Наш правитель призвал лучших целителей со всей страны, но никто не смог помочь». «Могу ли я взглянуть на больного?» «Да», — кивнул старик. «Я сейчас же свяжусь с правителем, и он прибудет в наш город, как только сможет». Я мысленно хмыкнул, как все удобно выходит для меня. Чем дальше, тем меньше верится в то, что вокруг реальность. «Вы пока можете осматриваться дальше», — сказал старик. «Когда правитель прибудет, я отправлю за вами гонца». «Хорошо». Я вышел из кабинета, спустился по лестнице и покинул ратушу. Теперь осталось немного подождать и посмотреть, что это за правитель и что за проклятие лежит на его сыне. У меня в этом деле большой опыт. За последний месяц я избавил как минимум 1000 людей от проклятий. Надеюсь, этот опыт хоть немного поможет. Я продолжил изучать рынок и вскоре нашел кое-что интересное. Специальный тренировочный полигон для высших магов. Он был разделен на несколько зон по полезности. Чтобы войти в первую, нужно заплатить целый кристалл душ. При этом время нахождения в зале было ограничено 12 часами. «А не слишком ли дорого?» — спросил я у молодого человека, который встретил меня внутри и рассказал про цены. «Таковы наши правила», — развел руками он. «Вам и так большая скидка положена, великий герой. Обычно мы берем по 3 кристалла душ». Я огляделся и не увидел ни одного посетителя. «Вижу, тут не протолкнуться от желающих», — усмехнулся я. Парень усмехнулся в ответ, продолжая смотреть на меня. «А если я покину зал раньше, чем через 12 часов?» — уточнил я. «В таком случае сможете позже вернуться и продолжить», — улыбаясь, сказал парень. «Ладно», — кивнул я и вышел, продолжив изучать рынок. За пару часов я бегло осмотрел большинство лавок и зашел в каждый крупный магазин. Можно сказать, что в этом месте продаются любые вещи, о которых можно подумать. Самые разнообразные ингредиенты, артефакты, книги, одежда, украшения. Тут даже был магазин, в котором можно прикупить летающую лодку, развивающую скорость высших магов. Также тут было такое количество зелий, о многих из которых я даже не слышал и не подозревал об их существовании. Но вот что странно. Прогуливаясь по торговым улицам, я наблюдал за людьми. Их тут было много, но я ни разу не заметил, чтобы кто-то что-то купил. Будто весь этот рынок создан только для нас с Тимуром. Кроме этого, я заметил кое-что интересное. На моих глазах один мужчина с важным видом листал книгу, только держал он ее вверх ногами. Это все навело меня на кое-какие мысли. В этом городе можно легко погрязнуть в жадности и бесконтрольном желании обладать как можно большим количеством сокровищ. Но тут же можно и найти подсказки и понять, что третье испытание имеет второе дно. Вот и получается, что один будет радоваться и всеми способами получать как можно больше сокровищ, а второй увидит небольшие несостыковки и сделает правильные выводы. Интересно, а без лазейки я бы смог понять странность испытания? Не знаю даже. Мне кажется, что да. После прогулки я продал свое кольцо невидимости за 20 кристаллов душ и вернулся в тренировочный полигон. «Великий герой!» — обрадовался парень. «Решили потренироваться? Хорошее решение!» «Расскажи про все зоны полигона», — попросил я. «Всего их 5», — показал раскрытую ладонь парень. «Вход в первую секцию стоит 1 кристалл душ, во вторую 5, в третью 20, в четвертую 50, а в пятую 100». «Сколько?» — удивился я, невольно повысив голос. «Таковы наши цены, господин герой», — развел руками парень. «А что там находится в 5-й секции?» «Не знаю», — покачал он головой. «А в остальных секциях?» «Тоже не знаю», — виновато улыбнулся он. Я недовольно хмыкнул и, задумавшись, достал из кармана кристаллы душ. Они выглядели как небольшие черные бриллианты. Только я совершенно не понимал, что в них такого ценного, раз за них можно купить высшие артефакты. Увидев кристаллы в моей ладони, парень тут же оживился. «Вам хватит на 3-ю секцию, может, возьмете ее?» Поморщившись, я сказал: «Нет, пока посмотрю, что в 1-й». Я передал 1 кристалл душ разочарованному парню. «Правильно», — оживился он. «Сперва посмотрите, что в 1-й, а потом и в остальные можно заглянуть. Ваш старейшина сказал, что отправит мне гонца. Он сможет найти меня во время тренировки?» «Да», — кивнул парень. «Я предупрежу вас, когда прибудет гонец. Следуйте за мной». Он провел меня к концу зала, где на полу было нарисовано 5 едва заметных блеклых кругов. Их можно разглядеть, только если близко подойти. «Становитесь сюда», — показал он на один из кругов. Я встал внутрь, и в следующее мгновение меня перенесло в другое место. Я оказался внутри просторного зала с черными стенами. Он был абсолютно пуст, в нем стояла тишина. Я взлетел и прислушался к своим ощущениям. Затем взмахом жезла создал кровавый луч, который врезался в стену и был ею легко поглощен. «Любопытно», — пробормотал я. «В этом месте плотность маны была гораздо выше, чем снаружи. И кроме этого было еще что-то. Непонятная аура, из-за которой заклинания получились проще, чем обычно. Я с предвкушением вытянул жезл и зачитал заклинание. Из него вылетела тонкая цепь с иглой на конце. Она воткнулась в стену и расплескалась кровавой кляксой. Взмахнув жезлом, я создал кровавый полумесяц, который также расплескался о стену. А затем, по моей команде, вся выпущенная кровь вернулась в жезл. При этом ее качество совсем не изменилось. Я собрался и активировал то же заклинание, которым пускал кровь тем крылатым монстрам. Над кончиком жезла появился шарик крови, от которого разошлось несколько алых волн энергии. Эти волны ударялись о стену, не нанося никакого вреда. «Кажется, понял», — пробормотал я. «Это место увеличивает чувствительность к магии. Я лучше ощущаю и контролирую ее». Я усмехнулся, покрепче сжав жезл. «Этот полигон — идеальное место для того, чтобы как можно быстрее освоиться с силой высшего мага крови. Похоже, что это одна из наград башни для тех, кто все же раскроет тайну 3-го этажа. Претенденты будут тратить кристаллы душ не на сокровища, а на этот полигон, и после выхода останутся с ценнейшим опытом. Я решил начать с самого начала. Буду сперва использовать только магию 1-го шага, постараюсь вникнуть в нее, понять все секреты. Вряд ли успею что-то большее за 7 дней, но и этого должно хватить, чтобы в будущем, когда я вновь стану магистром, мне проще давалась магия крови. Это сильно поможет во время прорыва на ранг высшего мага крови. Я приступил к тренировкам. Не знаю, сколько времени прошло, но в какой-то момент рядом появилась белая птица, похожая на сову, только с 2 клювами. Оба клюва открылись, и я услышал голос того парня. «К вам прибыл гонец старейшины Альмара. Он просит вас прибыть в ратушу». «Хорошо», — я взглянул на птицу и спросил. «Сколько времени прошло?» 4 часа и 12 минут». «Отлично. Как мне выйти из зала?» «Вступайте в круг», — птица указала крылом на угол зала, где появился сияющий круг. Я приземлился в него, переместился обратно в здание и оттуда полетел к ратуше, где меня должен ждать непонятный правитель и его проклятый сын.